за собой длинный огненный след. Вот, вот он рухнул на землю. Он рухнул. Я вижу пламя. Этот случай наблюдал также и пилот Аттила Цилик, летевший на частном итальянском самолете из Парижа в Турин. Впереди, в 15 градусах к востоку от курса, я вижу светящийся объект. Он излучает слепящий свет. Вот он начинает быстро падать. Он напоминает корпус космического корабля. Опустив носовую часть, он падает все стремительнее. Вот он рухнул. Я вижу взметнувшееся пламя. Целый ряд других очевидцев также утверждали, что видели этот необычный зигзагообразный полет и падение таинственного объекта, сопровождавшееся взметнувшимся столбом пламени и слышимым на многие километры взрывом. Однако, несмотря на тщательно организованные поиски, не было обнаружено никаких следов катастрофы. Интересный случай произошел 18 марта 1972 года на высоте 6000 метров над австрийским городом Линцем с двухмоторным турбореактивным лайнером DS-9 австрийской авиакомпании, совершавшим рейс по маршруту Вена-Франкфурт. Хорошая погода и почти безоблачное небо гарантировали отличную видимость. Как зафиксировал командир корабля Александр Раап, ровно в 17 часов 23 минуты вышли из строя все приборы. Стрелки компаса отплясывали сумасшедший танец. Отклонение в обе стороны составляло 7 градусов. Зажегся аварийный сигнал. Пока второй пилот Отто Герольд пытался отыскать причину неисправностей, Раап сделал потрясающее открытие. В нескольких сотнях метров над своей машиной на фоне ночного неба он обнаружил ясно очерченный световой конус, острие которого было направлено к Земле под углом около 50 градусов. Позднее Раап заявил, это был светящийся предмет, который с невероятной скоростью несся по пологой траектории и постепенно окрашивался в красный цвет. Неизвестное летающее тело оставалось в поле зрения около 2 минут и затем исчезло за горизонтом в юго-западном направлении. В течение следующих 20 минут можно было отчетливо наблюдать лишь конусовидное сияние. Область свечения расширялась все больше и больше. Вскоре приборы на борту лайнера DS-9 заработали снова. В то же самое время, в том же районе, но на расстоянии приблизительно 30 миль от DS-9, находился лайнер Boeing 737 CityJet западной германской авиакомпании. После того, как командир корабля Клопфлейше включил автопилот, самолет самостоятельно держал нужный курс на высоте 7200 метров. Вдруг второй пилот Штибер обратил внимание командира корабля на нечто необычное. «Смотрите-ка, там впереди!» Казалось, что прямо на Боинг 737 несся огненный шар, находившийся как бы на конце светового конуса, направленного к Земле под углом около 50 градусов. Столкновения, катастроф оказались неминуемы. После секундного замешательства командир корабля понял, что объект неизвестного происхождения летел значительно выше трассы самолета и к тому же в другом направлении. Не прошло и 2 минут, как шар исчез. По-прежнему отчетливо наблюдалось лишь конусовидное сияние. Оно еще сохранялось, когда самолет около 20 часов совершил посадку в аэропорту Франкфурта. Пребывая в полном изумлении, командир корабля покачивал головой. Странно, что бы это могло значить? Может, это метеор? Предположил второй пилот. Или реэнтри? Возможно. Проверьте-ка. Штибер проверил таблицу спускаемых объектов. Не соответствует, сказал он с удивлением. Это не реэнтри. Примечание. В настоящее время вокруг Земли вращаются сотни спутников и отработавших ступеней ракет. Спустя многие месяцы или годы после их вывода на первоначальные орбиты,